Он светился. Из-за отражения солнечного света, казалось бы, меч светился белым светом. Его лезвие было словно снег, но отражало как зеркало. На поверхности меча были выгравированы различные непонятные мне символы. Гефест заметила, что я смотрю на них, и сказала: «Капни на меч своей кровью, чтобы он признал тебя хозяином. Эти символы написаны на древнем языке небес. Никто кроме тебя не сможет использовать этот меч». Я надкусил палец, не заботясь о том, что он прямо на глазах Гефест регенерировал, и капнул на лезвие меча кровью. По его каналам прошлась красная кровь, заставляя символы светиться синим свечением. Я же в этот момент ощутил некоторую связь с этим мечом. Длина его лезвия была почти метр. Он создавал резкий контраст по сравнению с предыдущим мечом. Тот был почти полностью черным, а этот белоснежный, отражающий свет. Гефест вдруг улыбнулась и сказала: «Дай ему имя, тогда ритуал будет окончательно завершен». Я задумался. «Имя? Тогда пускай будет отражающий свет. Имя этого меча – отражающий свет». Громко выпалил я, и меч вспыхнул в белоснежной вспышкой. На его лезвии появилась гравировка на том же языке, но я почему-то знал значение этих слов. Это было его название – отражающий свет. Отражающий свет – хорошее имя, мне нравится. Весело сказала Гефест. «В твоих руках – это самый острый меч, который я когда-либо ковала. Но, оказавшись в других руках, он станет не острее деревянной палки. Дай мне меч», — проговорила Гефест. Я передал его ей, и весь свет, ровно так же, как и символы, вдруг потухли. «Видишь, теперь это только твой меч, и никто другой не сможет им владеть», — с улыбкой сказала Гефест, и передала меч обратно мне в руки. И правда, когда меч оказался в моих руках, он вновь вспыхнул ослепительным светом, а символы на нем загорелись. «Спасибо, я буду его беречь», — сказал я, убирая меч в ножны. «Я верю тебе. Надеюсь, этот меч хорошо послужит тебе в будущем. Теперь ступай, мне нужно немного отдохнуть», — устало сказала Гефест. «Всего доброго». Попрощался с ней я и вышел из кабинета. Теперь у меня было два одинаковых, но в то же время абсолютно разных меча, с разной историей. Как я и планировал, добравшись до особняка, я накормил всех обедом и ужином, и ночью, оставив записку Гести, покинул Арария, направляясь в долину драконов. Путь моей пролегал как раз через заснеженный биом, где я тренировал Белла. Когда закончился снежный, лесной, после него был пустынный. Я игнорировал всех тварей, нападающих на меня, и бежал со всех ног только вперед. Так я добрался до биома, биома смерти. «Это здесь», — сразу подумал я, ощущая драконью ауру в воздухе. «Скалистая местность, или же каньон». Скалы были пепельно-черными, в воздухе витала аура смерти и безнадежности. В скалах впереди были большие дырки-проходы, наверное, в них обитают драконы, подумал я при их виде. Рарарарар. Внезапно послышался какой-то рев. Через несколько мгновений произошло еще несколько десятков таких же. Из тех мест, которые я посчитал проходами, стали вылетать черные точки. Даже со своим зрением я не видел, что это было, но чувствовал, что ничего хорошего. «Меня заметили?» — задал себе вопрос я. Вскоре я стал более отчетливо видеть эти черные точки. В них стали проглядываться силуэты ящеров с крыльями разных цветов. Они быстро приближались ко мне. Я просто ждал. Впереди была пропасть, дальше дороги нет. Приблизившись на достаточное расстояние, они, словно сговорившись, встали в шеренгу и как будто под чьим-то командованием одновременно извергли огонь из своих пастей. Струи огня соединились в одну обжигающую волну, и та направилась прямо на меня. Я усмехнулся при виде этого и встал ближе к краю. Когда огонь достиг меня, тот просто исчез. Тогда из рядов драконов вылетел большой черный дракон и произнес: «Человек, уходи, отпускаю тебя». «Ха, ящерица, ты что-то не понимаешь. Ты отпускаешь меня? Ох, как благородно, а слабо спуститься сюда и повторить мне это?» Провоцируя его, воскликнул я: «Человек, ты во владениях моего отца, уходи немедленно», — продолжил говорить черный дракон. «ПФФ, плевал я на тебя и твоего отца, дух ветра Ария». Не успел я закончить свою мысль, как началось землетрясение. «Кто ты такой?» — злобный голос, сотрясающий небо и землю, прозвучал из недр пропасти впереди. «Отец», — произнес тот дракон, что говорил раньше, и склонил свою голову, повернувшись к пропасти. Так же поступили и другие драконы. Вскоре землетрясение прекратилось, а вдалеко появилась темная туча, которая быстро приближалась ко мне. Уже через несколько мгновений я был поражен. Это была не туча, а просто неимоверно гигантский дракон, закрывающий своим телом небо. Он возвышался надо мной, словно какой-то бог. В глубине моего сознания пробуждалась ярость. Как эта летающая ящерица смеет тут выделываться передо мной? Это была даже не ярость, а моя непомерная драконья гордость. Как дракон бесконечности я просто не мог не быть в ярости, из-за этой ящерицы переростка. Как он вообще смеет показываться мне на глаза? Тем временем, пока во мне пробуждалась драконья гордость, гигантский дракон завис в небе надо мной. Он специально сделал так, чтобы я видел его морду. Один его глаз был закрыт, а на нем виднелся шрам от разреза мечом. Второй же пылал злобой и злобно смотрел на меня. Даже система удивилась этому и сказала: «Система, я также почувствовал изменения в своем теле, словно кровь бурлила. В моей голове пронеслось тысячи драконьих слов, которые я мог в тот же миг использовать. Эй, переросток, тебя поздравляю, скоро ты станешь моим питомцем», — крикнул я и отбежал на несколько километров назад, чтобы этот переросток смог приземлиться. «Не сбежишь». Видя, как я якобы пытаюсь сбежать, крикнул он, в очередной раз сотрясая землю и небо. Я остановился. «Он тоже, что больше некуда бежать?» — воскликнул он. «Да, тебе», — усмехнувшись, сказал я, и, посмотрев на него, прокричал на инородном, драконьем языке: «Голхахдов». Невидимая волна света вырвалась из моего рта и попала прямо в этого гиганта. Практически мгновенно он пошел на снижение и приземлился возле меня, склонив свою голову. «Вот так, будешь знать, ящерица, как показываться перед драконом бесконечности». Запрыгнув на его голову, я приказал: «Лети, Кари». Дракон взлетел, медленно развернулся и полетел на дно пропасти впереди. «А отец?» — послышался крик его сыночка, но папаше было плевать, он подчинялся моим приказам. Вскоре мы скрылись во тьме пропасти, приближаясь к крохотному лучику света. Это был прозрачный, серебристый кокон, внутри которого лежала взрослая Айс, окутанная зеленоватым свечением. Кокон был единственным лучиком света в кромешной тьме, однако я все равно все прекрасно видел. «Положи ее себе на голову», — приказал дракону я. Это было лишь мое предположение, но мне казалось, если я коснусь Ари, то она исчезнет. Все-таки она дух ветра. Дракон феноменальным образом справился с поставленной задачей. «Хорошо, теперь лети в Арария. Уверен, ты знаешь, где это», — посмотрев на Арию в коконе, сказал я. Дракон молча взлетел и вылетел из пропасти, направляясь к Арария. Не успели мы долететь до города, как внутри него уже началась паника. Тысячи авантюристов залезли на стены, и я даже видел дрожащую от страха Айсы, обнимающего ее Белла. Авантюристы готовы были дать гигантскому дракону бой любой ценой, не жалея своей жизни. «Остановись, чтобы твоя морда была прямо возле стен города», — приказал я ему. Он с грохотом приземлился в лесу перед городом. Его морда действительно чуть ли не касалась стены. «Айс Валенштайн!» — закричал я. «А?» — удивленно посмотрел на меня Беллу и дрожащий от страха Айс. «Мастер!» — ошеломленно воскликнул Беллу. «Я привел твою маму!» — вновь прокричал я. Услышав мои слова, Айс вздрогнула. Она вырвалась из объятий Белла и рванула к голове дракона, применив магию воздуха. Вскоре Айс достигла меня, а затем и Беллу. «Мама, мама, мама, ты меня слышишь? Это Айс, твоя дочь!» — кричала сквозь слезы Айс, стуча по кокону своей мастери. Она забыла о всем на свете, даже о том, что стояла на гигантской голове дракона. «Что ты вообще? Как ты вообще оказался здесь? Откуда этот гигантский дракон?» — засыпал меня вопросами Беллу. «Потом, сперва помоги Айс перенести ее мать отсюда. Люди на стене долго терпеть присутствие дракона не будут», — усмехнувшись, сказал я. «Айс, Рейвен дело говорит, нужно перенести твою маму», — попытался убедить Айс Беллу, но та не слушала его, продолжая плакать и тщетно барабанить по кокону, зовя маму. Видя это, я мгновенно оказался за спиной Айс и ударил ее в акупунктурную точку. «Ма, ма», — успела проговорить она, прежде чем отключиться. «Ее разум сломан, она будет только мешать. Отнеси мать Айс и саму Айс в безопасное место, а я разберусь с драконом», — сказал я, предупреждая вопрос Белла. «Понял», — легко согласился Беллу, схватив одной рукой Айс, а второй кокон, после чего вместе с ними спрыгнул с дракона. «Возвращайся назад в пропасть. Если посмеешь вернуться, когда спадет мой контроль, я заберу твою жалкую жизнь, ящерица», — ледяным тоном проговорил я и спрыгнул с гигантского дракона. Вших-вших, взмахнув гигантскими крыльями, он создал мини-ураганы, уничтожившие деревья вокруг, и с грохотом взлетел в небо, быстро удаляясь от Арария. «Йо!» Запрыгнув на стену, сказал я, похлопав Финна по плечу. «Это твоих рук дело, где Айс? Если с ней что-то случилось, я тебя не прощу», серьезно проговорил Финн, сжимая копье. «Как, зачем, почему? Все эти вопросы оставьте. Все уже закончилось, и я не намерен это обсуждать. Скажи людям расходиться, а я пошел отдохну. Поездка была тяжелой. Айс в безопасности, со своей матерью остальное вам знать не нужно», усмехнувшись, сказал я, и, использовав свою максимальную скорость, направился к особняку. В особняке меня ждало полчаса отчитывания Гестии, Харухими, Лили, и только потом я смог наконец-то пройти в комнату, где спал Айс. Там же рядом с ней лежала ее мать в коконе. Белу тихо сидел в углу комнаты, охраняя сон красавиц. «Белу, меня есть очень опасный метод пробуждения матери Айс. Во-первых, держи Айс, я ее сейчас разбужу», сказал я, подходя к Айс, после чего ударил по ее акупунктурным точкам. «Хуа!» Айс резко вскочила и жадно вдыхала в себя воздух. «Мама!» Как будто очнулась, она начала осматриваться по сторонам, пока не заметила свою маму в коконе. «Айс, послушай меня, разбужу твою мать, если ты мне позволишь, конечно», серьезно посмотрев на нее, сказал я, прежде чем она успела коснуться своей матери. «Это правда не сон, это правда моя мама?» — спросила, не веря она. «Это определенно не сон, и это определенно твоя мама. Теперь послушай меня. Существует два возможных исхода. Первый, кокон исчезнет и твоя мать пробудится. Второй, твоя мать исчезнет навсегда. Поэтому выбор стоит за тобой», — серьезно проговорил я. «Я так долго ждала этого момента. Хочу, чтобы ты попробовал», — воскликнула Айс. «Белу, держи Айс», — сказал я ему, и он тут же схватил и обездвижил ее. «Отпусти, зачем ты это делаешь?» — закричала она. «Это на случай второго исхода», — вздохнув, сказал я, после чего я потянулся рукой к кокону. «У меня была всего одна попытка, пан или пропал. Момент истины». Я коснулся пленки кокона, и он словно по волшебству исчез. С воздуха на кровать упала взрослая Айс. «Мама!» — закричала Айс, рыдая. Белл отпустил ее и тяжело выдохнул. Я тоже вздохнул. Действительно сработало. Я поспешил отойти от Ари и Айс как можно дальше и наблюдал, как дочь обнимает свою давно потерянную маму. «Фух, хорошо то, что хорошо кончается. Оставлю вас тут, как будете готовы, спускайтесь вниз ко всем», — сказал я и, не дожидаясь их ответа, вышел из комнаты, направляясь на кухню. Теперь в доме всегда были продукты, поэтому я без труда приготовил божественный праздничный ужин. Только отведав его, Гестия, Лили и Харухими окончательно простили мне мою выходку и, снова радостно смеясь, разговаривая за едой. Вскоре к нам присоединились Белу, Айса и ее мать. Она все-таки открыла глаза и пришла в себя. Белл объяснил мне, что они все рассказали матери Айс. Единственное, что никогда не меняется, так это оргазмирующие лица, когда кто-то пробует мою готовку, и восклицание «вкусно». Даже мама Айс не стала исключением. Отужинав, все направились по своим комнатам. Айс легла вместе с мамой в обнимку. Им было о чем с друг другом поговорить, и теперь у них было на это время. Я же завалился к себе в комнату и мгновенно провалился в сон, даже не очищая свои мысли. Вот настолько я морально вымотался. Прошел месяц с того момента, когда я вернулся в Арария на драконе. Он пролетел очень спокойно. Белл, Айса и ее мать постоянно гуляли по городу и весело болтали. Они каждый день завтракали и уходили на прогулку, возвращаясь с прогулки только вечером. Гестия по-прежнему работала вместе с Лили, а Харухими выполняла работы по дому. Только я абсолютно ничем не занимался. После этого случая с драконом, мне стало так лениво все делать. Наверное, вместе с драконьей гордостью проявилась лень офис. Я целыми днями просто пялился на воду, текущую в фонтане, и был этим доволен. Пока однажды ко мне не заявился Белл. «Ма, Рэйвен, я женюсь на Айс. Разумеется, ты приглашен на нашу свадьбу», — прокричал он радостным голосом. «О, поздравляю», — ответил я ему и добавил. «Когда?» Белл смущенно замялся и сказал: «Мы хотели сыграть свадьбу, сразу как вернемся с последней завершающей вылазки в подземелье. После этого мы прекратим жизнь как авантюристов и станем простыми гражданскими. Поэтому я хотел еще пригласить тебя на эту последнюю вылазку». «Да, ну что ж, я, разумеется, согласен. Так когда?» — улыбнувшись, ответил я ему. сегодня, вернее сейчас», — ответил он мне. «Вижу, вам совсем уже не втерпеж», — усмехнувшись, сказал я, и продолжил. «Сейчас так сейчас, кто еще пойдет? Вся семья Лаки, мать Айсы, ты со мной», — сказал Белу. «Да, мать Айс тоже пойдет?» — удивленно спросил я. «Да, она очень сильная», — восхищенно сказал Белу. «Да ну, кто сильнее, я или она?» — с сарказмом спросил я. «Я думаю, что ты, все-таки ты разрушил ее кокон лишь касанием», — серьезно ответил Белу. «ПФФ, не понимаешь ты юмора. Ладно, пошли, уже не будем заставлять всех ждать», — сказал я, и отправился на выход. Белу поплелся за мной следом. 59-й этаж подземелья. Непроходимые джунгли. Ходили легенды, что этот этаж когда-то обызамершей областью, но теперь здесь именно джунгли. Однако со своей командой, состоящей из духа ветра, всей семейки Лаки, кроме самой Лаки, Белла и меня, мы, пробираясь через эти джунгли и полчища тварей, очень быстро дошли до входа на 60-й этаж. Меня посетило плохое предчувствие, и я сказал: «Впереди опасно, я пойду первым». Нехотя, все согласились с этим решением. Я вступил на землю 60-го этажа одной ногой, и ничего не произошло. Но, как только моя вторая нога коснулась земли, как вход с грохотом захлопнулся и обвалился, я оказался в комнате, в котором, казалось, само время застыло. В голове послышался голос: «Осколок мира подземелья». Чуть ли не приказал мне осколок. Впереди словно из ниоткуда появилась оранжевая звезда. Она ярко осветила всю комнату, которая на самом деле оказалась пустой. Из нее не было выхода, в ней не было входа, в ней не было стен. Я словно стоял в открытом космосе, с одной единственной звездой впереди. «Нет, не пойду», — вслух сказал я, сопротивляясь желанию поглотить осколок. В моей голове вновь раздался его голос: «Осколок мира подземелья, пошел ты». «Отказываюсь, не такой ценой», — закричал я, сопротивляясь возросшему желанию поглотить осколок. «Разблокируй мои силы, и когда я помещу этот мир в свой домен, тогда и поговорим», — прокричал я. Осколок ничего не ответил, но вдруг раздался голос системы: «Система, отвали, разблокируй мои способности, я сразу поглощу осколок». Система ответила: «Система». Я хотел еще что-то сказать, как вдруг я утратил контроль над своим телом. Я словно стал безучастным зрителем и не мог контролировать свое тело. «Что ты делаешь?» — мысленно в панике закричал я. «Прекрати сейчас же, слышишь, прекрати. Не хочу терять своих друзей. Хочу увидеть свадьбу Белла и Айс. Прекрати, тварь, прекрати!» — истерически орал я, но мое тело медленно приближалось к оранжевой звезде. «Нет, не делай этого, умоляю тебя, не делай этого. Пожалуйста, черт бы тебя побрал, остановись сейчас же!» — кричал как полоумный я. Когда до осколка оставалось рукой подать, я смотрел, как моя рука медленно тянется к звезде, и система холодно произнесла: «Система, нет, сука, не делай этого, тебя прошу, нет, умоляю, нет, не делай этого, если ты сделаешь это, я никогда тебя не прощу, слышишь, нет, сука, нет», — кричал я в агонии, наблюдая, как пальцы практически коснулись звезды. И вот они достали до звезды. В моей голове раздался голос осколка: «Осколок мира подземелья, нет, прекрати», — мысленно кричал я от боли и агонии. В этот самый момент я навсегда потерял одну частичку себя. Моя голова на мгновение опустела, после чего мгновенно, внезапно стали появляться образы. Тысячи, нет, миллиарды образов врезались в мою память, заставляя меня кричать от сильной боли, словно меня разрывали на части. Я видел, как черноволосый парень в черном плаще с бело-черным мечом сражался против целых армий. Он был покрыт с ног до головы кровью своих врагов. На его теле не было живого места, все тело было покрыто глубокими ранами, но он продолжал сражаться. Парню на вид было лет 15-16, но сражался он как асура, нет, демон, безжалостно убивая тысячи людей. Вдруг образ сменился. Вновь этот парень, вновь его меч. Но теперь он выглядел взрослее. Против него не было людей. Это были крылатые создания гуманоидной формы с рогами на голове. Одним словом, демоны. Место битвы также изменилось. Это был каньон, чье дно было покрыто трупами этих демонов. Что было странно, на парне не было и следа ранений. Его стиль боя также поменялся. Он стал более безжалостным, смертоносным. Буквально вырезая полчища демонов, он прорубал путь кровью к их лидеру. И вот, перед тем, как он обезглавил этого лидера, Образ вновь изменился. В этот раз парень стоял посреди бури в море. Напротив него на странных пластинах были существа с человеческим телом, но змеиными хвостами, с жабрами по бокам ребер. Парень вновь повзрослел. За его спиной был кровавый лик демона. Он с кровожадной улыбкой, держа меч обратным хватом, мгновенно понесся вперед. Странные существа что-то кричали на странном, непонятном мне языке, и вновь началась бойня. Каждый раз, когда парень убивал, лик демона за его спиной поглощал кровь этих существ и становился больше и четче. Когда я уже подумал, что это никогда не закончится, образы вновь стали меняться. На этот раз они не остановились. Я видел, как уже молодой мужчина сражался с людьми с белыми крыльями за спиной. Я видел, как этот же мужчина, помолодевший на пару десятков лет, сражался с драконами в скалистой местности. Я видел, как он обезглавил императора драконов. И вдруг, образы ускорились еще быстрее, я уже не мог ничего разобрать. Все стало размытым, пока окончательно не превратились во тьму. Боль, которая уже, казалось, прошла, вновь вспыхнула с новой силой. Последнее, что я услышал, прежде чем потерять сознание, был голос осколка. Осколок мира подземелья. После этого я окончательно погрузился во тьму, потеряв сознание от сильнейшей боли. Очнувшись на своей кровать, я резко открыл глаза и жадно стал вдыхать воздух в легкие. Не то чтобы это было нужно, просто это последствия перенесенной боли. На удивление я был спокоен. Я не плакал, нет, слезы давно закончились в моем теле, еще в мире Наруто. «Зачем ты это сделала?» — задал я свой вопрос системе, абсолютно спокойным тоном, лишенным эмоций. Система ответила: «Система, заткнись», — безэмоционально сказал я, и она заткнулась. Я словно заблокировал ей связь. Похоже, с поглощением этого осколка, я теперь могу отключить мысленную связь со системой, — мысленно подумал я. Сделанного не вернешь. Все, что было в мире подземелья, навсегда потеряно. Я понимал это. Я смирился с этим. Что-то внутри меня навсегда было потеряно. Нет смысла теперь жалеть об этом. Холодно подумал я. Я приподнялся с кровати и открыл ноутбук. На самом деле, после этих видений, мне захотелось узнать, через что я прошел еще. Эти войны, эти кровожадные убийства, ради чего все это? Я хотел это узнать. Чем скорее я об этом узнаю, тем было для меня лучше. Я зарылся в себе, я вбил себе эту мысль глубоко в душу, и не мог сопротивляться желанию поскорее узнать продолжение моего прошлого. Я был одержим этой идеей. Поэтому, открыв ноутбук, я сразу запустил свой рандомайзер. Рулетка закрутилась, и на экране высветилось название следующего мира. Мне было плевать, что это за мир, так же как было плевать на его обитателей. Я хотел узнать свое прошлое. Нет, я жаждал этого. Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуа. Значит, просто прожить 3 года в этом мире и все? Тогда я просто промедитирую эти 3 года. Мысленно нашел я самый быстрый путь и связался с осколком, попутно отрубив себе руку, создавая еще одного клона. Осколок мира Сайки Кусуа. Не успел он даже закончить предложение, как я с нетерпением перебил его словами: «Заткнись и просто установи связь. Мне же нужно только пробыть в том мире 3 года, и все, верно?» Попутно я засунул тело клона в инвентарь. Осколок ответил мне: «Осколок мира Сайки Кусуа. Плевать, долго еще ты собираешься устанавливать эту грибанную связь?» — вспылил я. Вместо ответа, я почувствовал изменения в пространстве. Вскоре передо мной появилась червоточина. Она мне уже стала как родная. Абсолютно не задумываясь, я прыгнул в нее. Через мгновение я уже был в другом мире. Как обычно, летел высоко в небе. Подо мной было большое, современного вида учебное заведение. Я понял это благодаря тому, что в ней находились девушки и парни в одинаковой школьной форме. Возможно, это своего рода академия. Ну, и похоже, именно сюда мне и придется ходить. После того, как меня насильно выкинуло из моего тела в астральную форму, я приземлился в месте, где никого не было, и достал свое тело клона из инвентаря. Не задумываясь ни секунду, я влетел в свое новое тело и слился с ним. Когда я открыл глаза, я вновь почувствовал себя неимоверно слабым. Однако эту слабость компенсировала возможность использовать пси-энергию. Я буквально сразу ощутил, что могу запросто поднять эту школу силой мысли. Но не стал этого делать. Мне, конечно, интересны были пределы моего слабого тела, но мне теперь нужно было решить вопрос с жильем, а также со своим поступлением в эту академию. К тому же я как-то не подумал об одежде. Я выгляжу как какой-то косплеер китайских культиваторов. Собравшись с мыслями, Я покинул территорию Академии и, натолкнувшись на первого встречного, заставил его с помощью пси-энергии рассказать все о себе. Узнав, что живет она рядом, и при этом одна, родственников нет, на работе ее тоже никто не ищет, я переписал ей память, заставив думать, что я ее сын. Так вопрос с жильем был решен. Теперь дело осталось за малыми, а именно поступление в академию. Это было тоже относительно легко. Сперва я, используя контроль, сделал себе документы в паспортном столе Японии, и теперь я официально сын этой женщины. Имя осталось то же самое, а вот фамилия у меня теперь Амани, Рэйвен Амани. После получения документов, я сходил со своей новой мамой в академию и подал туда документы. Опять же, используя свой контроль, я заставил их принять меня досрочно. Теперь, грубо говоря, я могу считаться их студентом с завтрашнего дня. Из памяти своей новой матери я узнал, где у нас дом, и направился туда. Маму же отправил на работу. Добравшись до частного домика, в Японии таких полно. В них также можно устроить свой собственный бизнес, и тебе ничего не скажут. Я открыл замок двери, используя телекинез. Тихо, пусто. Все как я люблю. В домике немного был бардак, но я применил мгновенную очистку и убрал все вещи с помощью телекинеза. После я завалился на диван в гостиной. Закрыв глаза, я стал думать о том, что буду делать. Жить простой жизнью как-то не по мне. Мне придется ходить в эту школу в любом случае. Это также означает, что разрушать ее нельзя. Напрашивается вывод: я могу делать все что угодно, но при этом ходить в эту школу. Короче, выбора у меня нет. Осознал ситуацию я. Раз так, буду плыть по течению. Я ведь не могу ускорить время из-за ограничений системы. Мне все равно торчать здесь 3 года. Решил окончательно я. После чего использовал телепатическое видение и нашел будильник. Притянул его к себе и завел на 7 утра. Затем снова закрыл глаза и, очистив свои мысли, стал погружаться в царство Морфея. Часть 82. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. 14 страница. Да здравствует повседневность с пси-силами. Хе-хе-хе. Я вам обещал описание способностей на 30 страниц. Получите и распишитесь. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 7-14 дней. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Дзынь-дзынь. Прозвучал громкий звон будильника. Я открыл глаза, стукнул по нему рукой, и он замолчал. Осмотревшись, я заметил записку на кухонном столе, а также яичницу с беконом. Моя новая мама прям расстаралась, подумал я, прежде чем пройти на кухню и съесть эту яичницу. Да, готовить она не особо умеет. Попробовав ее стряпню, подумал я, после моей готовки, мне претит есть что-то иное, и эта яичница не стала исключением. Закончив с яичницей, я посмотрел на календарь, висящий на стене. 2 сентября. Торжественная линейка была вчера. Так вот почему в академии было так мало людей. Это многое объясняет. По своему внешнему виду я точно не выгляжу на 10-классника, скорее 11-й класс, или даже 12-й. По документам я перевелся из Токийской академии искусств на 2-й год обучения старшей школы. Все-таки это было правильным решением. И все же, осколок, тебе делать нечего, кроме как заставлять меня ходить в школу. Мысленно подумал я. Вдруг осколок ответил мне. Осколок мира Сайки Кусуа. ПФФ, для осколка моей души ты слишком самонадеянный. Не проще появиться передо мной, я быстро поглощу тебя, верну воспоминания и отправлюсь в другой мир, мне некогда с тобой играться. Ответил я ему. Осколок не стал заставлять меня ждать, и сразу ответил. Осколок мира Сайки Кусуа. Да, что с того? Ты лишь часть меня, не больше. Твой мир, да мне плевать на это, мне нужны воспоминания, и мне все равно, что произойдет с твоим миром. Вместо того, чтобы дать мне эти воспоминания, ты заставляешь меня ходить в бесполезную школу. Зачем? Позлить меня? Поздравляю, у тебя вышло. Меня нет времени с тобой играться, хватит скрываться, и появись передо мной. «Приказываю тебе», — с нетерпением ответил ему я. Осколок рассмеялся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, ты вздумал со мной шутки шутить? Прямо сейчас расхри». Не успел я договорить, как он перебил меня словами: «Осколок мира Сайки Кусуа». Я глубоко вздохнул и, полностью успокоившись, холодно спросил: «И что же ты от меня хочешь? Чтобы я ходил в школу с детьми во много тысяч раз младше меня, к тому же целых 3 года. 3 года потратить на это бесполезное действие. Зачем?» Осколок ответил: «Осколок мира Сайки Кусуа, все-таки ты издеваешься. Хочешь сказать, что будешь постоянно доставать меня бесполезными разговорами?» «Нет уж», — холодно проговорил я, и попытался отключить связь с осколком. Но тот лишь усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, да, бы с радостью разорвал бы на куски того, кто дал вам, осколком души самосознание», — с холодной усмешкой проговорил я, поняв, что осколок говорит правду. Осколок фыркнул и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, раз с приветствием покончено, полагаю, я уже могу идти в эту академию». Проигнорировав его слова, холодно проговорил я. Осколок ответил: «Осколок мира Сайки Кусуа, даже учитывая тот факт, что я сейчас на 2-м году обучения и 3-й год последний, уточняющие», спросил я. Осколок ответил: «Осколок мира Сайки Кусуа, и что это значит, ты, конечно же, не скажешь», спросил я. Осколок ответил: «Осколок мира Сайки Кусуа». Я вздохнул, применил мгновенную очистку на пустой посуде и себе. Теперь я был абсолютно чистым, однако, на мне до сих пор надеты древнекитайские одеяния. С этим нужно что-то сделать, только вот формы академии у меня нет. Хрен с ней, с формой, но вот прийти в этих одеяниях, стоит сходить в магазин одежды, прежде чем идти в академию. Подумал я, проанализировав свой внешний вид. Я отправился на выход, при этом телекинезом убрал чистую посуду обратно на полки. Ключи мне мама не оставила, хотя она, конечно, думала, что у меня они есть. Все-таки логично, что у сына должны быть запасные ключи от дома, но у меня их, конечно же, нет. Поэтому, выходя из дома, я использовал телекинез, чтобы закрыть замки на ключ. Город был мне совершенно незнаком. Лишь воспоминания мамы давали мне хоть какое-то представление о нем, но в них даже не было упоминания названия города. Если так посмотреть, то окружали меня такие же частные домики, а вдалеке виднелся с десяток небоскребов. Улочки тесные, проходные. В таком проезде поместится лишь 2 машины в ширину. Недолго думая, я решил идти в сторону небоскребов. Там я, скорее всего, и найду нужный мне магазин. Пока шел по улицам, все, кому не лень, странно пялились на меня и усмехались. Старушки говорили: «Хорошо быть молодым». Молодые девушки хихикали, парни цокали. Игнорируя их всех напрочь, я дошел до магазина одежды. Вдруг я заметил странное столпотворение. Мужчины, парни, подростки, всякий разный сброд столпились в магазине и издавали звуки «ов». Они куда-то пристально, завороженно смотрели. Кто-то краснел, у кого-то было пошлое выражение лица. Я хотел было проигнорировать их, но вдруг в моей голове раздался голос осколка. «Осколок мира Сайки Кусуа». «Ха, зачем?» — раздраженно спросил я. Осколок нетерпеливо ответил: «Осколок мира Сайки Кусуа, так это все реакция на одну бабу». Изобразив жест рука-лицо, я подошел к этой толпе. «Простите, мне нужно идти в школу», — произнесла синеволосая девушка, словно со святым ореолом вокруг своего тела. Мило улыбнулась толпе. Все снова издали звуков и расступились перед ней, давая ей пройти. Девушка поклонилась, сложив руки за спиной, и побежала на выход. Перед самым уходом она повернулась и улыбнулась всем. Ее голубые глаза встретились моим ледяным взглядом. «Лицемерка, пустая трата моего времени», — холодно подумал я, после краткого осмотра этой красавицы, и пошел к отделу с мужской одеждой. Осколок, заметив это, усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, мне плевать, я заметил ее святой ореол, но, я даже не читая ее мысли, лишь с помощью эмпатии могу сказать, кто она на самом деле. Эгоистичная, самовлюбленная лицемерка», — холодно проговорил я. «Осколок мира Сайки Кусуа, идеальная, скорее самопровозглашенная идеальная девушка, мила внешне. Может быть, для людей, для меня она не является чем-то особенно выдающимся. Мои жены в 1000 раз милее и прекраснее нее, при этом у них настоящий характер. Это твоя Какоми лишь изображает из себя добрячку, а на деле нарцисс. Такие, как она, вызывают у меня лишь отвращение. Хмыкнув, мысленно, холодно проговорил я. Осколок лишь усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, да, она идет ко мне, потому что я ее проигнорировал. Для нее это просто невозможная реакция», — вздохнув, сказал я. Осколок рассмеялся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа». Я перебил его словами: «Нет уж, лучше я исправлю ее личность, чем буду потакать ее желанием». Осколок усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа». Проигнорировав слова осколка, я использовал пси-энергию и с помощью силы мысли проник в ее разум. Мысли Какоми Терухаши. В ее голове вертелись такие мысли, и она уверенно, мило шагала прямо ко мне. Мне несколько надоели ее мысли, поэтому я решил проникнуть в ее память и изменить ее. Однако, попытавшись изменить воспоминания о ее образе, у меня резко заболела голова, и меня насильно вытесняло из ее сознания. Понятно. Значит, я не могу с этим ничего сделать. Хитро, действительно хитро натравить на меня эту девицу, зная, что я не могу с этим ничего сделать. Похоже, ты не оставляешь мне иного выбора, кроме как убить ее. Мысленно подумал я, и собирался идти в укромное местечко, как в моей голове раздался голос осколка. Осколок мира Сайки Кусуа. Ха, значит, убивать учеников Академии я также не могу? — раздраженно спросил я. Осколок ответил: «Осколок мира Сайки Кусуа, в таком случае ты можешь снять все ограничители с меня, и мы быстрее закончим с этим», — резко проговорил я. Осколок усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, ясно. Очередная головная боль», — вздохнув, проговорил я. «Можно сфотографировать твой косплей?» — дойдя до меня, спросила Какоми, мило улыбнувшись мне. Я проигнорировал ее, взял черную рубашку с витрины и пошел к павильону брюк. Она последовала за мной следом, что-то жужжа мне на ухо, как назойливая муха, которую хочется прибить, но не можешь. Вот же приставучая, — подумал я, закинув одежду в инвентарь и воспользовавшись функцией экипировки, мгновенно надел ее на себя, после чего посмотрел в зеркало кабинки для переодевания. Черная рубашка, черные брюки, черные туфли. Хорошее сочетание с моими черными длинными волосами и небесно-голубыми глазами. Хорошо, что кольцо скрывает их истинный внешний вид. Насмотревшись на свое отражение в зеркале, я вышел из кабинки. За ее пределами меня ждала та самая девочка. В ее взгляде просачивалось обожание. Этого мне еще не хватало, — подумал я, и, решив закончить ее преследование, произнес с улыбкой: «Простите, мне нужно бежать в академию. Может быть, еще увидимся». Я словно услышал выстрел и увидел, как ее лицо покраснело. Особи мужского рода с яростью уставились на меня. Я проигнорировал их всех и пошел на кассу. Эта девочка осталась стоять там, на кассе, так как я не снимал бирки с одежды, ее быстро пробили. После чего я внушил продавцу, что заплатил за одежду, и в этот же момент отрубил камеры, смотрящие на кассу, с помощью телекинеза. Затем оторвал от одежды бирки, выкинул их и вышел из магазина. Несмотря на то, что было начало сентября, на улице было солнечно. Холод я не чувствовал, так же как и тепло из-за своего сродства со стихиями. Но, даже так, я мог представить, какого обычным людям сейчас. Вздохнув, я пошел в сторону Академии ПК, по пути, который запомнил. Дойдя до Академии, я увидел огромного мужика, стоящего перед входом. У него была прическа, как у Росомахи, а одет он был в красный спортивный костюм. «Опоздавшие пойдут со мной к директору, на тебе даже формы нет», — увидев меня, прокричал он. «Извините, я новенький и не знал ваших правил. Форму мне еще не выдали, я только вчера перевелся из Токийской академии искусств», — спокойно сказал я ему. «Меня это не волнует, после 8 часов пойдешь со мной к директору и будешь писать объяснительную», — прокричал он мне в ответ. «Жалкий смертный, великий я, объяснительную, да кем ты себя, черт возьми, возомнил?» — зло прошипел я в своем разуме и попытался проникнуть в его разум, чтобы изменить память.